Глава 8. Мамин визит прошел рутинно. Приехали, поболтали в ресторане, прогулялись немного, разъехались, пообещав звонить по возможности. Напоследок мама меня даже обняла и расцеловала в щеки. Да и с Мирославой они быстро нашли общий язык. Охотно обсуждали шмотки, турецкие курорты и заокеанскую светскую жизнь. Никаких опасных приключений не случилось ни по дороге туда, ни тогда, когда они возвращались в Егорьевск. Я специально позвонил вечером им на городской, чтобы удостовериться. Мама еще раз поблагодарила меня за приглашение и пообещала оставаться на связи. А я все ждал подвоха, что где-то произойдет нечто нехорошее. Моя рана воспалится, с Мирославой поругаемся, батя ее заточит на меня зуб и запретит ей общаться со мной за дерзость и прожектерство. Но, видимо, напрасно. Очевидно, мое представление о времени, судьбе и всем таком прочем оказалось слишком примитивным. Встреча с Ликой и ее отцом перенеслись на первые или вторые выходные после отпуска. У него появились срочные дела в Тольятти. На Черкизон заехать я так и не решился, оставил это на крайний случай. Отец, похоже, кого-то нашел, пока я катался по Грузиям и занимался другими семейными делами. По крайней мере, когда я заехал за чистым комком домой, там отчетливо пахло женскими духами. Да и батя ходил какой-то необычно рассеянный и все время загадочно улыбался. А еще я узнал, что он начал ходить в их корпоративную тренажерку. Говорит, нормативы надо будет сдавать весной, вот готовился. Это, плюс отказ от курения, сказались на нем очень положительно. Внешне он помолодел лет на 5. В общем, после отпуска я возвращался в университет воодушевленный, с осознанием того, что все смогу и вообще у меня все получается как надо. И как это часто бывает в подобных случаях, реальность тут же ударом под дых вышибла меня с небес на землю. За каникулы я успел забыть, что такое курсантский быт в 90-х, и откровенно расслабился. Учеба, как положено, начиналась с понедельничного развода и строевого смотра. Это когда весь универ собирается на плацу, и руководители подразделений проверяли у всего личного состава форму одежды и уставную стрижку. Зимой мы ходили в теплом белье, комках и шинелях. Шею должно было защищать от холода тонкое зеленое кашне. Само собой, уставное теплое белье было не настолько теплым, чтобы выдерживать десятки минут и даже часы на 30-градусном морозе. Шинельки тоже были так себе. Поэтому многие пользовались так называемыми «вшивками» – разнообразными неуставными средствами утепления, начиная от гражданских свитеров, которые надевались прямо под уставное термобелье, заканчивая профессиональным термобельем, которое тоже, как правило, имело вопиюще неуставной вид. Проблема была в том, что на понедельничном разводе все эти дела проверялись. А погодка стояла так себе, ночью было минус 38, если верить термометру, который висел у входа в располагу. Но это еще полбеды. На строевом смотре форма одежды должна была быть комплектной. Это значит, на ней должны быть все необходимые петлички, шевроны, кашне и хлястики. И если с шевронами ситуация была более-менее спокойной, все-таки они пришивались, то с кашне и хлястиками была беда. Особенно с последними. Хлястик – это такая штуковина сзади на шинели, небольшая полоска шинельной ткани, закрепленная на двух пуговицах примерно на уровне портупеи. Для чего она нужна, понятия не имею. Некоторые предполагали, что для поддержания портупеи, но это сомнительная теория. Скорее всего, так сделали просто для красоты. Ну и для того, чтобы было за что любить личный состав на строевых смотрах. Хлястики терялись чаще всего. Ну как терялись, не без посторонней помощи, как правило. Стоило хотя бы одному курсанту в подразделении его потерять, все. Шинель с прикрепленным хлястиком нельзя было оставить без внимания ни на минуту. Некоторые особо прошаренные даже начинали делать запас хлястиков. Иногда во время шмонов у кое-кого в тумбочках находили по 2-3, а иногда даже по 5 хлястиков. Вскоре народ додумался хлястики подписывать. Разумеется, с оборотной, невидимой стороны. Но это лишь слегка облегчило ситуацию. Готовясь к завтрашнему дню в казарме, я обнаружил, что перед праздниками так спешил слинять, что забыл снять со своей шинели петлички и хлястик. Само собой, ни того, ни другого аксессуара на месте в коптерке не оказалось. Проводить расследование было совершенно бесполезно. Половину воскресенья помещение простояло свободно открытым, а камер в то время, разумеется, не было. Если бы Гия был на месте, можно было бы с ним договориться. Они на общий развод не ходили, а шинели у них были совершенно такие же. Но он должен был приехать на занятия только на следующий день. Пришлось идти на поклоны к самым запасливым курсантам. В итоге удалось выменить старый хлястик, который даже оттенком немного от моей шинели отличался, за блок сигарет, которые я припас просто на всякий случай именно для обмена. Зато петлицы мне достались в нагрузку, бесплатно. Пока занимался этими проблемами, чуть не опоздал на вечернюю поверку. Так что на занятия собирался уже в темноте. Утром я уже был морально готов к мучениям холодом. В другое время я бы подтянулся несколько раз да отжался, чтобы согреться до построения, но сейчас из-за раны этого делать было нельзя. Приходилось терпеть. Но вот к чему я оказался морально не готов, так это к ору капитана Снегирева. Хлястик я нашел, петлички были в порядке. Даже нитки с иголками, которые у нас было положено наматывать под отворот шапки, и те были на месте. О чем я забыл, так это о нюансах уставной прически. Мне достался знатный пистон за то, что у меня не было кантика сзади. У всех военных, по мнению нашего руководства, обязательно должен был быть кантик. Четкая граница между волосами и чистой кожей сзади. Как итог этого ора, я попал в наряд по столовой, причем на мойку. Я уже рассказывал, что столовая в университете была формальным учреждением по переводу пускай плохеньких, но вполне съедобных продуктов в совершенно несъедобное нечто. И вот сейчас мне предстояло вновь, спустя долгие десятилетия, окунуться в непередаваемую атмосферу изнанки этого филиала ада. От одних воспоминаний я заранее ежился. Наряд на мойку значит необходимость вместе с 4 другими несчастными перемыть несколько тысяч пластиковых тарелок и котелков с помощью старых тряпок и хозяйственного мыла в глубоких металлических емкостях 3 раза в течение суток. Когда-то мойка была оборудована как положено. Там была промышленная посудомоечная машина, новенькая техника и прочие приятные вещи. Но к середине 90-х все это дело вышло из строя, а заменить или отремонтировать было никак невозможно. А может, этим деньгам находилось другое применение. Поэтому все было заменено банальным ручным трудом. Даже там, где это, по идее, было невозможно из соображений техники безопасности. Например, ту часть снаряда, которая занималась подготовкой продуктов к порче с помощью готовки, чистила картошку. Но не вручную, а на специальной, чистящей машине. Машина была неисправна, у нее давно отвалилась дверца для закладки. Внутренние чистящие поверхности были в кошмарном состоянии. Но имелся все еще работающий двигатель. Процесс очистки выглядел следующим образом. Один из курсантов в резиновых сапогах и перчатках упирался черенком швабры в неисправную дверцу. Другой из коридора нажимал кнопку пуска аппарата. В процессе масса заложенного картофеля уменьшалась в половину, а сами картофелины приобретали вид отбитых сосулек. Разумеется, такой метод не избавлял не очень качественную картошку от червоточин и других пороков, но всем было плевать, поэтому получившуюся массу отправляли в котлы как есть. Как я говорил, в столовой ели только самые отчаянные и оголодавшие. Так что практически все, что производилось на кухне, возвращалось на мойку внутри бачков и тарелок. И никак изменить этот процесс было нельзя. Ведь если еда не была разложена по тарелкам, значит подразделение объявило голодовку. Чуть не единственную доступную форму протеста на службе. что было чревато прокурорской проверкой. Содержимое бачков и тарелок вываливалось в огромные алюминиевые кастрюли и выносилось на свалку. Точнее, как выносилось? Доставлялось к тому месту, где были расположены бачки. Поскольку отходов от столовой было гораздо больше, чем емкость мусорных бачков, то содержимое кастрюли выливалось прямо на асфальт в районе помойки. Иногда разливы гниющих испорченных продуктов доходили до середины второго учебного корпуса. А вот убирали их 1-2 раза в месяц, когда приходила специальная машина. Причем занимался этим несчастный курс, в зону ответственности которого попадала эта часть территории. Для этого выделялся отдельный наряд. Совершенно неудивительно, что крыс на всей территории университета было совершенно невероятное количество. Сбором и выносом пищевых отходов на помойку занималась специальная часть наряда помойки, которая называлась «начпары». Расшифровывается это довольно просто – «начальники параши». Чтобы никому не было обидно, место начпаров разыгрывалось между мойщиками. Учитывая всю предысторию, я уже не удивился, что не повезло именно мне. Хорошо, хоть в напарнике достался дюжий парень из персидской группы, Сережа Волынский. Без него было бы совсем грустно. Кастрюли тяжелые, а мне нужно было хоть как-то беречь рану. Поэтому таскать я мог только с одной стороны. Сережа сначала удивился такому раскладу, но протестовать не стал. И несмотря на явные неудобства, весь наряд протаскал со мной бачки только с одной стороны. И все равно последствий не удалось избежать полностью. Рана опять закровила. Правда, насколько я мог судить, разошлась только кожа на самом верху. Не опасно, но неприятно. Пришлось тайком в душе менять повязку. Именно там меня после отбоя и застал Снегирев. Разумеется, он снова орал и высказывал совершенно оскорбительные предположения относительно того, чем именно я занимался в помещении после отбоя. Даже обещал выписать препараты брома в санчасти. Но, к счастью, не стал требовать, чтобы я убрал полотенце, аккуратно намотанное вокруг моих бедер, так, чтобы прикрывать рану. Повторять задание по учебе на следующий день я не стал. Не было никаких сил. И на шароведение я пришел злой и неподготовленный. А шаровой, как назло, решил докопаться именно до меня. От теоретической части по факторному анализу я как-то отбился, по старой памяти. Но ему вдруг понадобилось, чтобы я продемонстрировал владение актуальной обстановкой и новостной повесткой. А вот как вы оцениваете оперативно-стратегическую обстановку на ключевых стратегических направлениях? Откуда может исходить наибольшая угроза? Из лекции Шарового я знал, что он недолюбливает Китай. Мне бы поддакнуть ему, ляпнуть что-то про имеющуюся угрозу белькоханьского реваншизма. Но я был злой, рана неприятно ныла, и я начал, что называется, резать правду матку. Наибольшую угрозу для Российской Федерации в настоящий момент представляет тенденция к расширению блока НАТО, ответил я. То есть вы полагаете, что все это заигрывание с восточноевропейскими государствами действительно выльется в реальное членство в блоке? Ухмыльнувшись, спросил Шаровой. При том, что ни одно из них пока что даже близко не соответствует стандартам Альянса по части вооружения и боевой техники. Вы хоть представляете себе, во что выльется реальное перевооружение, скажем, войска польского? Есть ли у страны сейчас такие деньги? «Найдутся», – ответил я. Очень уж меня задела эта его ухмылка. Польша, Венгрия и Чехия получат протокол о присоединении не позднее конца декабря 1997 года. «Вот как», – Шаровой картина поднял брови. «Что же, если это действительно случится в этом году, с меня автомат по моему предмету за весь второй курс? А если нет?» Он задумался на секунду, потом махнул рукой и добавил: «Если нет, то будете сдавать экзамен на общих основаниях. Я не зверь и ценю смелость мыслей, даже если они иногда кажутся совершенно абсурдными. Что ж, продолжим наши рассуждения. Даже если это вдруг случится, у нас ни с одной из новых стран нет никаких территориальных проблем. Собственно, мы даже не граничим. В отличие от Китая, с которым у нас есть давний незавершенный спор. Вы тоже считаете, что этот вопрос мы урегулируем в этом году?» «Нет», — ответил я, — «не в этом, но договор о демократии обязательно будет подписан. Думаю, не позднее 2005-го». Шаровой рассмеялся. «Что же, в этом прогнозе вы куда более консервативны, должен заметить. Но даже если взять вашу модель, получается, что угроза от Китая будет сохраняться существенно дольше. А при отсутствии территориальных споров со странами НАТО, разве можно считать, что именно они будут представлять большую угрозу?» «Можно», – уверенно кивнул я, – «и будут. Правда, не прямо, а через своих прокси». «Прокси?» – переспросил Шаровой. «Страны вне блока, враждебно настроенные к России», – пояснил я. «Это даст возможность играть на ослабление нашей страны без риска прямого вовлечения альянса с перспективой ядерной войны». «И какие же это могут быть страны?» Шаровой перестал ухмыляться. Кажется, ему начинало нравиться это, как он думал, игра. «Грузия», — ответил я, — «Украина». «А вот как? Грузия, значит». «Что же, в этом есть определенный резон, учитывая наличие проблемных регионов и поддержка чеченского сепаратизма. Но вот с Украиной вынужден вас разочаровать». «Видимо, вы все еще прислушиваетесь к безответным заявлениям ряда политиков, вроде нашего любимого мэра, насчет Крыма и Севастополя, верно? И все-таки недостаточно внимательно следите за повесткой. В настоящий момент мы готовимся подписать с Украиной всеобъемлющий договор о дружбе и добрососедстве, который, кстати, закрепляет окончательно ее нейтральный статус. А заодно и статус Крыма и Севастополя. Таким образом, у нас уже очень скоро не останется никаких, даже потенциально острых моментов в двухсторонних отношениях. В отличие от Китайской Народной Республики, кстати. После того, как в НАТО примут прибалтийские страны и Болгарию, на Украине активно начнется развиваться этот вектор, ответил я. Шаровой снова рассмеялся, но потом взял себя в руки и спросил. «Какие именно прибалтийские страны вы имеете в виду?» «Швецию, Финляндию, они давно отказались от этого пути и крайне ценят свой нейтралитет. Я лично не представляю, что могло бы поколебать их позицию». «Нет, сначала будут Латвия, Литва и Эстония», – ответил я, – «не позднее 99-го года». «Смело», – кивнул Шаровой, – «хотя и маловероятно. Но возвращаясь к Украине, в настоящий момент я не вижу факторов или тенденций, которые могли бы сподвигнуть руководство этой страны на отказ от нейтралитета. Они сидят на газовой трубе, получая от этого выгоду как со стороны России, так и со стороны европейских стран. Любой отказ от нейтралитета в пользу одной из сторон будет означать нарушение этого баланса, что чревато экономическим самоубийством. Как видите, аргументы против достаточно сильны. Как бы вы аргументировали свою позицию? Вы игнорируете участие третьих стран, самого НАТО. И прежде всего, США, ответил я. Они не будут пассивно наблюдать за развитием ситуации, а нейтральная Украина их не устраивает. Что ж, смело, но разве есть примеры настолько масштабного вмешательства во внутренние дела других стран с учетом всех возможных осложнений? В Чечне это вмешательство даже не особенно скрывалось, ответил я. «Что ж», – повторил Шаровой, – «не уверен, что вы во всем правы. По правде говоря, не уверен даже, что вы правы хоть в чем-то. Однако подобную смелость я ценю. Вот что, курсант Иванов, завтра у нас в университете состоится встреча с одним из наших слушателей, который добился определенных успехов в политике. Там будут присутствовать офицеры нашей кафедры и самые способные курсанты. Честно говоря, я не предполагал приглашать кого-то младше третьего курса, но вас позову, так что готовьтесь». «Разрешите вопрос?» – решился спросить я. «Конечно», – кивнул Шаровой. «А что за слушатель? Я его знаю?» «Владимир Вольфович Жириновский, основатель Либерально-демократической партии». «Слышали про такого?» – улыбнулся Шаровой. Видимо, довольный моей реакцией, кажется, я чуть приоткрыл рот. «И для остальных, берите в пример Иванова, думайте головой, кафедра такое поощряет».